Глава 53. Ангелина. Максим возвращается только вечером. Все это время я сижу на кровати и жду его. Мне приносят еду и напитки, но помимо этого связь с внешним миром полностью утрачена. Чем больше солнце проваливается за горизонт, тем сильнее во мне вскипает гнев. Да что Макс себе позволяет? Запер меня в четырех стенах, а сам уехал куда-то. Ничего толком не объясняет, с Эдом не могу связаться. Да еще и по телевизору сплетни эти. Они вроде бы улеглись уже после того, как месяц назад опубликовали то видео. И вот стоило ему объявить о свадьбе, так я опять становлюсь центром всеобщего внимания. От всего этого у меня просто руки опускаются. Отчаяние и гнев захлестывают с головой. Слава богу, хотя бы мама сейчас не в России и занята восстановлением брата после операции. Она новости не читает. Но уверена, если все будет продолжаться в том же духе, ей начнут названивать наши общие знакомые и доставят ей еще больше беспокойства. Когда на улице становится совсем темно, дверь спальни, наконец, открывается, и входит Макс. Он кажется уставшим. «Привет, малышка!» С порога ослепляет меня своей обаятельной улыбкой. «Как дела?» Я поджимаю губы. «Он серьезно? Думает, что его обаяние спасет?» «Плохо!» – отрезаю я и отворачиваюсь. Макс проходит дальше и садится на кровать. Его ладонь накрывает мою руку, но я быстро убираю ее. «Что случилось?» – заботливо интересуется он, ослабляя галстук на шее. «А ты правда не понимаешь?» – вскидываю брови я. «Я полдня сидела в этой комнате, а твой бугай-охранник меня не выпускал. Телефон не работает и... эти новости...» К глазам внезапно подступают слезы. Я тру нос ладонью и всхлипываю. «Все это уже слишком, Макс!» «Тише, детка!» Он приближается ко мне и порывисто обнимает. Бережно гладит по спине и волосам. Сперва мне не хочется обнимать его в ответ, потому что я все еще злюсь, но руки сами тянутся к широким плечам мужчины. «Я уладил все проблемы с новостными каналами», — говорит он. «Больше они ничего плохого про тебя не посмеют сказать». Утыкаюсь носом в его шею и вдыхаю аромат его кожи. Легкие нотки парфюма и его собственный запах. Почему-то он кажется мне родным. «Макс», — шепчу я ему в плечо, — «зачем ты запер меня тут? Ты боишься, что я сбегу, не выполнив свое обещание?» Мощные мышцы под моими руками напрягаются. Я понимаю, что иду в правильном направлении. И продолжаю. «Я никуда не сбегу, поверь!» Прижимаю его к себе плотнее. «Я не она!» Слышу, как он тяжело вздыхает. Потом отстраняется и заглядывает мне в глаза. «Знаю, малышка!» Его пальцы гладят меня по щеке. «Я никогда вас и не сравнивал, потому что и так знаю, ты гораздо лучше!» Несмотря на добрые слова, я все же улавливаю в его глазах что-то похожее на тревогу. Или это отражение лампы бра на стене делает их странно влажными? «Пошли прогуляемся», — вдруг предлагает он, вставая. Я улыбаюсь сквозь слезы. Сама не знаю, как он делает это. Заставляет меня забыть о страхах и подозрениях одним своим присутствием. Макс берет меня за руку и тянет вверх. Встаю и бреду за ним прочь из ненавистной комнаты. Мы спускаемся по лестнице, уже украшенной белыми лилиями. Видимо, Макс сам с флористом встретился. Но это меня совсем не печалит. Ведь свадьба у нас фиктивная, правда? Когда мы выходим на улицу, я вдыхаю свежий воздух полной грудью. Смотрю на широкие лужайки и чудесные клумбы, что растут возле входа. Вспоминаю, как целый месяц в деревне у бабушки ухаживала за кустом роз. В жару цветы вяли, и поддерживать их цветущий вид мне стоило огромных усилий и постоянного внимания. Интересно, сколько людей трудится, не покладая рук, чтобы поддерживать такую красоту? И все ради того, чтобы владелец бросил на эти цветы быстрый взгляд 4 раза за 3 года? Мы заходим за угол дома и направляемся вперед. Пушистая трава щекочет ступни. Проходим мимо туй, вглубь участка. Моему взору открывается небольшое живописное озеро. Боже! «Как же красиво!» Макс игнорирует беседку, стоящую под раскидистой ивой, и садится прямо на траву. «Присаживайся!» Он расстилает на земле свой дорогущий пиджак и похлопывает по нему. Я устраиваюсь рядом с мужчиной. «Макс!» Начинаю я, глядя на спокойную водную гладь. «Ты никогда не думал о том, что твои деньги могли бы послужить благим целям?» Он морщит лоб. «Ты о благотворительности?» Мужчина находит мою руку и слегка пожимает ее. «У моей компании есть благотворительный фонд, куда поступают ежемесячные платежи». «Нет». Я вздыхаю. «Я о том, чтобы реально изменить что-то в нашей стране. Я понимаю, что твоих денег для этого не хватит, но...» Я осекаюсь, понимая, что сама точно не могу сформулировать свою мысль или выдвинуть какое-то предложение. Как же объяснить тому, кто с детства купался в роскоши и достатке, что у других людей часто не бывает другого выбора, чтобы достать деньги, кроме как идти на сделку с собственной совестью? Ведь именно так пришлось поступить мне самой около 2 месяцев назад. И вот куда это меня привело. «Ты филантроп?» Макс ласково щелкает меня по носу. «Не знал». «Ну...» Я от чего-то смущаюсь. Я и сама не задумывалась об этом. А вот сейчас... Просто подумала, что ты мог бы сделать в жизни что-то действительно значимое, Макс. Помочь людям, понимаешь? Мужчина смотрит на меня так пронзительно, будто хочет сказать что-то откровенное. Но потом вдруг отводит взгляд и печально вздыхает. «Ты и правда ангел. Самый настоящий ангел».